и воплощение, страсти, воскресение и вознесение Спасителя, и пришествие Святого Духа, и поучение апостолов, а также ужас страшного суда, ужас мук адских, блаженство рая, милостивые и грозные приговоры Господа. Он был первым церковным поэтом английского народа. Никто не мог с ним сравниться, говорит Беда, ибо он учился не у людей, но у Бога. Прошли годы, и Кэдмон предсказал час своей кончины, которая пришла к нему во сне. Будем надеяться, что он снова встретился со своим ангелом. На первый взгляд, случай с Колриджем, пожалуй, может показаться менее удивительным, чем то, что произошло с его предшественником. Кубла-хан — превосходные стихи. А 9 строк гимна, приснившегося Кэдмону, почти ничем не примечательны, кроме того, что порождены сном. Однако Колридж уже был поэтом, а Кэдмону только что было открыто его призвание. Впрочем, есть некое более позднее обстоятельство, которое до непостижимости возвеличивает чудо сна, создавшего Кубла-хана. Если факт достоверен, то история сна Колриджа на много веков предшествует самому Колриджу и до сей поры еще не закончилась. Поэт видел этот сон в 1797 году. Некоторые полагают, что в 1798, и сообщение о нем опубликовал в 1816 в качестве пояснения, а равно оправдание незавершенности поэмы. 20 лет спустя в Париже появился в фрагментах первый на Западе перевод одной из всемирных историй, которыми так богата была персидская литература. Краткое изложение истории Рашид ад-Дина, относящееся к XIV веку. На одной из страниц мы читаем: «К востоку от Ксамду Кубла-хан воздвиг дворец по плану, который был ему виден во сне и сохранен в памяти». Написал об этом визир Гасана Махмуда, потомка Кублы. Монгольский император в XIII веке видит во сне дворец и затем строит его согласно своему видению. В XVIII веке английский поэт, который не мог знать, что это сооружение порождено сном, видит во сне поэму об этом дворце. Если с этой симметричностью, воздействующей на души спящих людей и охватывающей континенты и века, сопоставить всяческие вознесения, воскресения и явления, описанные в священных книгах, то последнее, на мой взгляд, ничего или очень немногого стоит. Какое объяснение мы тут предпочтем? Те, кто заранее отвергают все сверхъестественное, я всегда считал себя принадлежащим к этой корпорации, скажут, что история двух снов совпадения, рисунок, созданный случаем, подобно очертаниям львов и лошадей, которые иногда принимают облака. Другие предположат, что поэт, наверное, откуда-то знал о том, что император видел дворец во сне, и сообщил, будто и он видел поэму во сне, дабы этой блестящей выдумкой объяснить или оправдать незавершенность и неправильность стихов. В начале XIX века или в конце XVIII в глазах читателей с классическим вкусом поэма Кубла-хан выглядела куда более неотделанной, чем ныне. В 1884 году Трейл, первый биограф Колриджа, даже мог написать «экстравагантное». Привидевшаяся во сне поэма Кубла-хан едва ли нечто большее, чем психологический курьез. Так вот, гипотеза эта правдоподобна, но она обязывает нас предположить без всяких оснований существование текста, неизвестного синологам, в котором Колридж мог прочитать еще до 1816 года о сне Кублы. Более привлекательны гипотезы, выходящие за пределы рационального. Можно, например, представить себе, что, когда был разрушен дворец, душа императора проникла в душу Колриджа, дабы тот восстановил дворец в словах более прочных,